Мы вновь устремились друг к другу почти одновременно. Земля дрожала под ногами. Пыль, песок и камни вздымались вверх следом за Туриновым. С оглушающим шумом трибун казалось, что весь стадион сейчас трясется из-за его магии. Они вот-вот столкнутся. Туринов несется сокрушающим тараном прямо в лоб Соколову, но тот и не думает увиливать. «Княжич, что же ты задумал? Осталось всего метров 20-10. Они уже...» В рядах зрителей прокатилась волна «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». «Неужели на этом все и...» «Подождите, а где Соколов?» Туринов тоже не мог меня найти. Рыча, он пытался разглядеть меня в облаке пыли, высматривал в небе, на всякий случай прикрываясь каменными щитами. Но я вынырнул снизу. Вырвавшись из земли, я полоснул офигевшего Арсения по открытому участку груди. Вот уж он не ожидал, что я сам использую его главную стихию. Обереги вспыхнули магической отдачей, Туринова отбросило немного назад, а я, только завершив замах, снова ударил обратным движением сверху. Гаденыш на инстинктах, не иначе, закрылся рукой. Клинок царапнул каменный нарост на предплечье и вскользь задел ключицу. «Невероятно!» – взорвался комментатор. Внезапная атака Соколова потрясла Туринова. «Вы только поглядите на это!» – побил соперника его же оружием. «Глядите сколько угодно, а вот мне глазеть некогда». Я снова набрал дистанцию, выпустил вихрь ветряных лезвий и приправил его разрядами молний. Осыпал выродка магическими снарядами без продыху. Туринов пятился и пятился, неспособный ударить в ответ. Сквозь броню и грязь я видел, как сжимается от злости его челюсть, и как наливаются кровью глаза. «Жалкий ублюдок!» — рыкнул я. «Удар, блок! Сражайся, сукин сын!» Мощный разряд молнии оставил на скалистом выступе трещину с темной отметиной, но пробить не смог. Я снова пикировал, зарядил меч стихии ветра и ударил уже в ближнем бою. А затем, глядя сквозь скалистую щель брони в глаза этому ублюдку, процедил. Балконская шавка, вылезая из своей конуры, и наконец-то достиг своего. Арсений рассвирепел. Снова я почувствовал, как активировались скрытые заклинания. Они высвободили странную энергию, будто идущую от нескольких разных человек одновременно, и объем был слишком большой для мага такого уровня. Снова какой-то подлый трюк, но это не сработало в первый раз, не сработает и снова. Нашел, блин, кого трюками пугать. Эр-эр-эр-эр-а-а. Арсений кинулся на меня, взрывая собственную защиту. Осколки разлетелись во все стороны, заставляя отбиваться от них и уклоняться. А сам Туринов обрушил шквал ударов и устроил на земле сущую катастрофу. Повсюду раскрывались расщелины, вырастали каменные колья, грунтовые плиты сталкивались между собой. Но я сверкал довольным оскалом, потому что сумел вывести соперника из себя. Неважно, какие козыри ты используешь, если не контролируешь самого себя. «Ох, ты ж, Туринов снова атакует!» – воскликнул комментатор. «Таким злым я его не припомню за все предыдущие турниры. Соколов играет с огнем, точнее, с самой землей. Игры кончились». Бессмысленно махать кулаками куда ни попадя, да еще когда гнев закрывает обзор. Энергии Туринов выпускал огромное количество, однако найти в его атаках слабости не составляло труда. Приходилось, конечно, нелегко, но все его потуги оказались бессмысленны. Хотя нет, чего это я, очень полезны, для меня. Арсений открылся. Я зацепил это взглядом и почти машинально контратаковал. Сначала стремительный разряд молнии ошеломил его. Затем вдогонку прилетело ветряное копье и словно гвоздем прибило к излюбленной земле. Но ярость кипела в душе Туринова все сильнее и сильнее. Практически поверженный, он собрал остатки сил, уперся ладонями и потянулся. «А, нет, я ж не дурак», — добил мечом, пока он не успел выдать еще чего-нибудь. Пара минут понадобилось, чтобы улеглись пыльные эмоции зрителей. Комментатор на пару с ведущим восторгались зрелищным представлением и диву давались, как быстро все закончилось. Шум с трибун продолжался, забили барабаны. Пыль все еще лезла в глаза, а жаркое солнце грело и без того разгоряченное тело. От пламени и молнии вокруг стоял запах гари, а в руке приятно ребрилась рукоять меча и глухой утихающий стон Арсения под ногами. «МММ, музыка». Я взглянул на Стаса с торжествующей ухмылкой и насладился его хмурым взглядом в ответ. И победитель, заработавший свой билет в финал турнира, Соколов Александр Григорьевич. «Сокол мести». Братишка отвернулся и сделал вид, что ему жутко интересны стали напитки на подносе у официанта. А я еще раз усмехнулся своему новому прозвищу. Мне оно вполне подходило. Барон Георг Раль. Барон Геннадий Майдель. Я шагал по коридору, чувствуя прилив бодрости. Черт побери, А мне начинала нравиться эта жизнь. Молодое перспективное тело, девушки вокруг все такие красивые, турниры, победы, блеск славы. В клане Чернобога слава являлась пороком. Лучшего убийцу, то бишь меня, знали всего несколько человек. Чуть большее количество гадало, кто же такой этот куница, а остальные и понятия не имели обо мне. Убийца тьмы должен быть незаметен, во всех смыслах. Годы тренировок и оттачивания презренного ремесла проходили в тишине, под семью печатями тайны, и, надо признаться, не в особо радужной обстановке. Это делает тьму всепоглощающей. Но сейчас, хаос в клане Чернобога был покрыт тайной. Мастеров этого таинства было немного, но все признавали, что не могут постигнуть его на том же уровне, что и тень. Но кажется, я начинаю понимать эту часть учений. Ну, наконец-то, Чернобог снова появился, из ниоткуда и одновременно везде. Это заставляло напрягаться даже меня. Пробегала какая-то неконтролируемая дрожь, связанная, я думаю, с его божественностью. Будто холод реки в первые секунды после того, как нырнул в воду. Я видел образы его внешности, но никак не мог уловить никаких деталей. Будто и видел, и не видел. Шац действовал похоже, но на прежнем своем уровне я мог игнорировать его пелену. А вот Чернобог откроется только по собственной воле. Его увидят лишь избранные. Ты закончил? Ладно. Что ты хотел мне сказать? Я пустил корни вашего клана довольно давно. Тысячу или пару тысяч лет назад. Не помню. Тогда вообще пьян был. Но вы просрали половину моего дара. Чего? Прости. Во имя меня. Вы превратились в угрюмых нудных поборников тени. Ясен хрен, последователи Белиша вас нагнули. Белиша. Я так Белобога называю. Мне можно. Но это не важно. Важно то, что мое учение нельзя развивать так однобоко. Скрытность. Тайны. Постоянные секреты, это ж капец как скучно. Я ничего не понимаю. Ты не достиг вершин моего учения. Ты пропустил большую ее часть. Хаос идет рука об руку с тьмой. Учись не только сдерживать ярость и гнев, но владеть ими. Приручи хаос, смешай с тьмой, и жалкие последователи Белиша ничего не смогут тебе противопоставить. Хаос. В клане Чернобога ему было немного применений. Чаще всего его использовали, чтобы взорвать источник, если есть неминуемая опасность быть пойманным. Это неудержимая сила. Контролировать ее в полной мере не удавалось никому. Я таких не знаю. Вот и стань первым. Я выбрал тебя не только из-за безмерной тяги к жизни. Старый источник ты испортил, но в новом теле можно все исправить. Научись контролировать хаос. И, кажется, Чернобог исчез, оставив меня в раздумьях. Хаос. Он был не противоположностью тьмы, но совершенно на нее не похож. Тьма учила растворяться в окружении, хаос, сокрушать его. Тьма учила терпению, хаос, ярости. Мы использовали хаос только в том виде, который просачивался во всех людях, в эмоциях. Злость, гнев, например, и холодной тьмой заставляли эти эмоции устаканиваться. Но заглядывать в сам хаос было строго запрещено. Мои манипуляции с источником были на грани смерти просто потому, что я коснулся хаоса внутри него. Это было на грани техники, которую использовали для самоликвидации. Чаще всего она приводила к мощным взрывам, но я освоил до такой степени, чтобы этот взрыв был контролируемым. В худшем случае мое тело бы просто распалось на атомы, рядом ведь были Милана с Ингой. Но контролировать хаос полностью. Я понял, что стою посреди коридора и гляжу на собственную ладонь, будто в ней скрывался какой-то ответ. Но там была только грязь после битвы. Ваша светлость. Голос позади был знакомым, но непривычно холодным. Я обернулся и увидел Регину. Она почти модельной походкой от бедра подошла ко мне, разнося по коридору эхо каблуков. И как я ее не заметил раньше. Привет. Чего так официально? Я вспомнил, как она пришла ко мне в раздевалку перед началом турнира. Тогда мне пришлось отказать. А сейчас, походу, она явилась совершенно по другому поводу. Ты правда ночевал у баронесс? Взглядом чертовка прям ждла. С прищуром, губы чуть поджала. Рыжие локоны немного закрывали лицо, будто языки пламени. Пахло от нее чем-то пряным. Прям перчинка. Но не стоит разговаривать со мной в таком тоне. Уж мозги мне трахать не надо. Да, ответил я холодно. Чуть дернула носиком, но сдержалась. А затем поведала, наконец, в чем суть дела. Решила, что ты должен знать. Бедняжек Майди Лираль сегодня прилюдно опозорил Балконский. За связь с тобой. Я пришел на стадион почти к самому началу, так что новостей особо услышать не успел. Но насмешка Балконского перед тем, как он ушел с арены, теперь приобрела куда более ясное значение. Я думал, дело молодое, в порядке вещей. Кажется, управлению хаосом придется учиться прямо сейчас. Девчонки круто мне помогли. Можно сказать, жизнь спасли. Я не могу позволить портить им жизнь. Не для них. Регина как-то странно улыбнулась. У них репутация недотрог и святош, так что ты сильно ударил по их репутации. Теперь понятно, чего они сидели такие понурые. И Георг с Геннадием назвал их. Регина замялась, что на нее было не похоже. В общем, прочил им роль твоих наложниц. Причем, сука, осторожно так, прямо ничего не говорил, только намеками. Но так, чтобы все поняли. Прямо посреди холла, в окружении кучи студентов академии. У меня перед глазами вообразились картины насмешек Балконского. Его кривая наглая ухмылка, рыжий гад, который подтявкивал своему хозяину. И бедные девчонки в окружении толпы гребаных аристократов. Выслушивают насмешки, остроты. Ебаный ублюдок, прорычал я, шагнув обратно в сторону арены. Че, что ты собираешься делать? Регина вдруг испугалась моей реакции и попыталась остановить, но тщетно. Урою скотину, но там же турнир. Последнюю фразу я услышал, уже скрывшись за поворотом. Хаос, значит, ну, пусть будет так. В новом теле гормоны эмоций куда ярче. Годы тьмы превратили меня в холодное существо с крохами чувств. Наверное, это имел в виду Чернобог, когда заявил, что старый я уже закрыл путь к хаосу. Но нынешний я не хочет выжидать и подавать месть холодной. Нынешний я решит все здесь и сейчас. Куда вы, ваша светлость? Вскочил охраннику выхода на арену, когда увидел меня. Туда нельзя. Прочь. Я отшвырнул его и с ноги выбил дверь. Арену уже успели привести в порядок, а зрители далеко не сразу заметили мое присутствие и рукоплескали в ожидании второго поединка. Фавориты нашего турнира. Уже всем вам отлично знакомый герцог Кирилл Витальевич Балконский, многократный победитель и призер турнира, достойный наследник рода Балконских. Ублюдок, сверкая самодовольной улыбкой, приветствовал зрителей, махал и посылал воздушные поцелуи. И его соперник, о котором многие слышали, но не всем довелось увидеть в деле до недавнего времени, Соколов Святополк Викторов. Подождите-ка, что здесь делает Сокол Мести? Трибуны плавно затихли. Тысячи взглядов разом устремились в мою сторону, и хотя еще недавно они делали то же самое, но теперь по другой причине. Затихли барабаны, казалось, весь стадион замер в ожидании, но меня беспокоили всего 4 человека из всей этой толпы. Георг и Геннадий нахмурились и пристально следили за мной глазами. Милана, кажется, все поняла и прикрыла рот рукой, показав только испуганные изумрудные глаза. Инга тоже все поняла и ухмыльнулась. Что там творилось в главной ложе, мне было плевать. Подхватив себя ветром, я в один прыжок оказался напротив Балконского. Я был зол, очень. В груди прям полыхало, энергии хоть отбавляй. Казалось, Туринов был только разминкой, которая лишь позволила разогнать кровь по сосудам и магию по духовным нитям. Кирилл все понял. По взгляду было видно. Снова ухмыльнулся, сука. Святополк тоже понял. Удивительно, но кузен не вмешивался. Краем глаза я отметил его отстраненный вид, хотя он мог вмешаться, имел на это полное право. Вместо него вмешались Григорий и Виталий. «Что ты творишь, сын?» — со сталью в голосе спросил князь. До сих пор это его сын резало слух. «Бросаю этому ублюдку вызов. Я не сводил взгляда с Кирилла, а он — с меня. Между нами будто наэлектризовался воздух. Ваша светлость, можно узнать, в чем причина?» — осторожно поинтересовался Виталий. «Может, мы уладим вопрос без?» «Нет», — отрезал я, — «мы не решим вопрос по-другому». Григорий усилил свою ауру, заставив давление вокруг дико увеличиться. «Александр», — начал он, но сделал небольшую паузу, как бы давая мне шанс отойти. «Ваша светлость, позвольте», — вдруг воскликнул Кирилл. «Прошу, не стоит, я согласен принять вызов. Прямо сейчас, если угодно». Григорий и Виталий переглянулись. Появился ведущий и с ошарашенным взглядом принялся расспрашивать, в чем суть проблемы. Выслушав Виталия, он сначала спросил Святополка: «Вы не против? Скорее всего, ваш поединок придется отложить. Такого события никто не планировал». «Нисколько», — махнул кузен. «На том и порешили. Нас с Кириллом оставили наедине». Григорий помрачнел, глянул так строго. Кажется, его терпение подходит к концу. «Короче, проигрывать нельзя, иначе будут проблемы». Но я и не собирался. Я не собирался даже с ним возиться. У меня был козырь, которым пора уже воспользоваться. «Дамы и господа, у меня для вас сумасшедшие новости. Программа турнира поменялась, и вместо второго полуфинального поединка, Вам выпала честь лицезреть дуэль между благородными господами. Расскажу по секрету. Затронута честь дам. По секрету всему свету. Уже второй раз за сегодня надо мной сверкнул защитный купол. Второй противник, решивший, что противостоять мне, хорошая идея. Снова зрители приветствуют меня аплодисментами, криками, снова барабанит барабаны. Но я не за тем, чтобы дать им зрелище. Я здесь для того, чтобы покарать ублюдка. В ту ночь, когда Балконский с Туриновым решили пробраться в чужой дом к чужим женщинам, я оставил на них особые заклинания, черные метки. Сил тогда хватило только на одно применение, но, черт возьми, я с огромным удовольствием использую его прямо сейчас. Балконский со скалом активировал магию, как только прозвучал сигнал о начале схватки. Он направил в мою сторону град снарядов всех стихий, и взрывы разносились по арене. Ни один не достиг цели. Это не турнир, и оружие мы могли выбирать сами. Поэтому я достал из источника меч, подаренный Майдераль. Пусть видит, чья сталь поразит их обидчика. Клинок сверкнул в лучах солнца, попутно рассекая снаряды. Я шагал спокойно, прямо. Каждое движение было выверено, и атаки проходили в сантиметрах от меня, когда я уклонялся, сделав небольшой шаг в сторону. Хаос бурлил внутри меня. Черная, невероятно мощная энергия, способная разрушить все, чего коснется. Ее могла контролировать лишь тьма, которая проникала в хаос, направляла его в нужное русло. Теперь я это видел. Тьма и хаос. Хаос и тьма. Будто был слепым и прозрел. Рывок, и я уже возле ошеломленного противника. Удар, и его меч покрылся трещинами, а на лице отразился удивленный испуг. Кирилл хотел что-то предпринять. Может, контратаку. Может, собирался разорвать дистанцию. Он боялся. Я нутром чувствовал его страх. И я активировал черную метку. Чечева, завопил Балконский, не сумев даже пошевельнуться. И взмахом меча я снес его обереги ко всем чертям. Они вспыхнули, взорвались, отдавая импульсом ударной волны. Кирилл отлетел и пробурил метров 50 земель, прежде чем остановиться. Но все еще шевелился, даже попытался встать. Однако я уже был над ним и ногой прижал обратно. Харк! Сучонок харкнул кровью, а затем в нее же урылся носом. Стадион замер, погрузился в тишину, а я занес меч для последнего удара. Дуэли аристократов же до последней крови, я правильно помню. Ну, что ж, клинок устремился вниз. Глава 15. Острие меча падало на шею Балконского. Еще мгновение, и он. Вдруг защитный купол вспыхнул, и на меня понеслась стена ветра, состоявшая из мелких острых лезвий, и вместо того, чтобы закончить начатое, пришлось направить все силы на защиту. Хаос быстро переварился в стихийную магию. Передо мной выросла каменная стена, о которую разбивались ветряные лезвия. Балконского отбросило в сторону, кто-то его подхватил и унес прочь. А мне пришлось сдерживать ураган, понемногу обгладывающий мою защиту. Показывать хаос на публике было нельзя. Поэтому приходилось терять часть энергии во время преобразования, а саму силу использовать в качестве особо мощной батарейки. Однако тот, кто прервал меня, обладал куда большей силой, чем я сейчас. Ураган успокоился только когда от моей скалы остался лишь огрызок, едва закрывающий меня самого. Когда все затихло, я сам разбил этот огрызок, а за ним уже стоял Григорий. Он казался огромным. Глаза сияли яростью, смотрели из-под лобья, а губы едва держались, чтобы не перейти в оскал. Вокруг него взметались вихри магии, каждый виток заставлял прилагать усилия, чтобы стоять на месте. Грозный победоносный сокол. Но я не опускал взгляд и не пятился, хотя все, наверное, ожидали иного. Я прямо и довольно нагло смотрел ему в глаза. Что ж, пускай живет, пожал я плечами, убирая меч в источник. Свое он получил. Ага, как же, этот ушлепок мне надоел. Что там у нас? Клан Чернобога пробрался в город. Эх, какие же они кровожадные твари. Жди, сукин сын, я с тобой еще не закончил. Просто когда имеешь дело с препятствием, которое невозможно преодолеть, глупо лезть на рожон. Сейчас мне с князем не справиться, уж точно не в прямом столкновении. Поэтому придется действовать иначе. К нам подбежала толпа людей. Аристократы, организаторы, вояки. Но среди них были Геннадий Майдель и Георг Раль. И вот их мнение по поводу сложившейся ситуации меня действительно интересовало. Союзники мне сейчас нужны. Милана с Ингой остались на трибунах, как и другие не главы кланов или не связанные с организацией турнира. Ваша светлость. Виталий выглядел испуганно и раздраженно одновременно. Григорий повернулся к нему. вынужден просить прощения за своего сына, герцог. Сожалею, что он доставил вам столько проблем. О, не стоит. Издержки, связанные с отсрочкой финального поединка, род Соколовых возьмет на себя, как и траты на лечение вашего сына. Георг и Геннадий тем временем встали рядом со мной. Между нами ощущалось некоторое напряжение, но бароны явно располагали ко мне. Георг наклонился и прошептал на ухо: «Не знаю, что именно случилось той ночью, ваша светлость, и почему вы, израненный, оказались в доме наших наследниц, но, надеюсь, наш долг перед вами исчерпан». «Более того», — ответил я, — «теперь я вам должен». Геннадий слышал наш разговор и слегка дернул уголками губ. Георг коротко кивнул. «Похоже, лед между нами растаял, а с репутацией Миланы и Инги вопрос решен. Вряд ли кто-то посмеет упрекнуть их в связях со мной после такой демонстрации». Вокруг была суета. Я вырастил из земли булыжник и вальяжно уселся на него, ожидая итогов. Поймал на себе полные скрытой ненависти взгляды Леопольда Туринова. Барон явно был недоволен поражением сына, но ничего поделать с этим не мог, раз уж даже Балконский расстилался перед всей четой Соколовых. Склоки между молодежью – одно дело, но глава рода находился в несколько ином положении, чем его сын. Хотя, как по мне, он все же перебарщивал с учтивостью. Ведущий почесал затылок, выслушал князя и герцога, а затем снова нацепил дежурную улыбку и объявил об окончании сегодняшнего этапа турнира. Таким вот неожиданным способом, и я вас уверяю, что он не планировался организаторами, мы продлеваем турнир на еще один день. В финале встретятся представители славного рода Соколовых, Святополк Викторович и Александр Григорьевич. Посещение дополнительных оплат не требует, род Соколовых полностью оплачивает мероприятие. В ответ посыпались жиденькие аплодисменты. Народ пока не понимал, как относиться к произошедшему, но лица Миланы и Инги посветлели, заулыбались девчонки. Так что все не зря. Однако мне уже делать здесь было нечего. Тем более на арену спустились Виктор, Дмитрий и Святослав, а от переизбытка Соколовых на квадратный метр у меня начиналась аллергия. Не, серьезно, прям зачесалось в носу и хотелось чихнуть. Ну, или это из-за пыли. Неважно, в общем, я свое дело сделал и ушел. Горячая ванна после тяжелого победоносного дня, то что нужно. Лучше была бы только банька, да с веничком. Обдать камни кипятком, пропитанным березовыми листьями, чтоб запах березовый поднялся с паром, древесный, чуть сладковатый такой, жаром прямо в носоглотку, а затем, в прохладную воду, кайф. Но ванна тоже ничего, отмокал я долго, даже чуть вздремнуть успел, размышляя, как доведу дело с Кириллом до конца. Его решили держать в отдельном корпусе больницы, в городе, она принадлежала Балконским. Думаю, особых проблем прокрасться туда не будет. Вообще я ждал, что Григорий опять вызовет к себе. Но, видимо, ему надоело проводить беседы, поэтому князь отстранился и более меня сегодня не беспокоил. Хорошо, потому что мне эти беседы надоели еще до того, как начались. А вот другой, или другое, существо снова решило навестить мой разум. Ты делаешь успехи, молодец. То является в разгар битвы, то выжидает полдня, чтобы поболтать, а снова в самый неподходящий момент. Чет я не вижу рядом с тобой хотя бы одну из тех смертных, которые постоянно вокруг вьются, так что не жалуйся. Огромное, блять, спасибо. Ты начал осваивать хаос, это хорошо, но мало. Есть идеи, что делать дальше? Мне нужно достичь хотя бы уровня послушника и обзавестись, так скажем, материальной основой. До осени осталось совсем ничего. Скоро стартанет гонка за место наследника, и мне нужно все подготовить. Например, ресурсы, активы, команда и... Погоди, ты же божество. Может, в курсе, как разрушить заклятие Соколовых? Это сильно бы упростило дело. Я здесь не чтобы упрощать тебе жизнь. Придется самому как-то разбираться. Что-то я не врубаюсь, не засоряя голову. Пути богов смертным не понять. У меня было странное предчувствие насчет всего этого, но спросить смысла я не видел. Нет, так нет, сам справлюсь. Команда – это четыре барышни, которые друг с другом не уживаются. Они соперничают, это другое. Но нет, команда будет иная. Каменев – первый. Кто еще пока не решил? Скорее всего, буду искать уже в академии. У него есть потенциал. Активы, на них еще предстоит заработать. Во время гонки многое будет решать поддержка, а ее у меня в клане пока нет. Майдераль станут основой, однако за бесплатно они работать не будут. К тому же, придется организовать какое-нибудь предприятие или типа того. Но здесь нужно смотреть по спросу. Организовывать-то придется в академии. А как будешь зарабатывать? Насколько я знаю, академия расположена неподалеку от диких земель. Буду выслеживать прорывы и зачищать норы. Убью сразу двух зайцев. Прокачивать свои силы же как-то надо. Короче, план такой. Собрать команду, развивать магию, добывать ресурсы и пускать их на строительство бизнеса. Да, все так, еще буду искать, как сломать заклятие. ХМ с ресурсами я смогу помочь. Впрочем, сейчас это и сделаю. Не благодари. Он внезапно исчез. Я тут же почуял неладное. Расслабление мигом пропало, по телу пробежал заряд бодрости, а затем где-то вдалеке раздались грохоты и взрывы. Твою мать, вздохнул я, поднимаясь из ванны. Отдохнул называется. Прорывы открылись за городом, примерно в 20 километрах. 3 на поляне возле леса и еще 2 в самом лесу. Все воинство Соколова тут же ринулось держать оборону, и еще пару часов отстреливало полчища демоноидов. Огромные стаи диких гончих превратили цветущую поляну в выжженную кислотой пустошь. Кротовые многоножки, слепые твари, похожие на червей с кучей острых маленьких лап, рыли сотни подземных тоннелей, обрушая почву под баррикадами. Крылатые змеи-роги стали особой проблемой и разлетелись по местности. Хорошо, хоть они не могли слишком отдаляться от прорыва, и до города добраться не сумели, но несколько деревень пришлось эвакуировать. Еще были шипастые боровы. Это такие крупные приземистые твари, атакующие, как правило, в лоб. Они были покрыты длинными острыми шипами по всему телу, так что подпускать их близко не стоило. Но последний прорыв почему-то не извергнул из себя никого. Он открылся в глуши леса, и до туда еще не успели добраться военные, но сигналов о появлении демоноидов не поступало. Шипастый боров. В любой другой момент такое внезапное появление прорыва вблизи мирного городка привело бы к настоящей трагедии. Но сейчас здесь собрался гвардейский полк победоносного сокола и множество кланов с собственной охраной и боевыми навыками. Так что среагировали быстро, четко и вполне успешно. Скоро наземные твари были перебиты и все ожидали, что прорывы закроются, но почему-то они не закрылись. Демоны из них не желали вылезать, но посылали кучки своих прихвостней, заставляя быть постоянно настороже. «Спаси нас, Белобог!» — воскликнул полковник Ратов. Это был мужчина в годах, с седыми усами, лысой макушкой, постоянно хмурой миной и глубокими глазами. Прожженный вояка, который всю свою жизнь провел в сражениях. Он возглавлял гвардейский полк и подчинялся напрямую Григорию. «Степан Васильевич, сначала нам самими придется приложить усилия», — спокойно сказал князь, глядя на карту местности. «Мы собрались в полевом штабе, в полукилометре от линии баррикад. Сам светлейший князь Соколов, Виктор, Балконский с Туриновым, начальник полиции города и, собственно, полковник Ратов. Я, Стас, Святополк, Дмитрий и Арсений тоже присутствовали на собрании. Мол, понюхать пороху, раз уж подвернулась такая внезапная предучебная практика. Арсений, как ни странно, более-менее пришел в себя. Я даже почувствовал укол стыда за то, что не уработал его в достаточной степени. Вот с Кириллом получилось хорошо. Медики сказали, ему еще неделя постельного режима положена. Опустим, что изначально ему полагался сон во веки веков, а не всего неделя. Но здесь что-то я сплоховал. Нам встречались такие прорывы, товарищ генерал, проворчал Ратов. Иногда их можно закрыть только изнутри. Демоны, сучьи отродье, чуют смертушку. Знают, лучше не высовываться. Или просто копит силы, чтобы разом налететь цельной армией. Нужно запускать охотников, товарищ генерал, а их ждать хрен знает сколько. Князь хмуро осматривал карты, водил рукой по квадратам, морщил лоб, мерно вздыхая. Думал, а затем сказал. Обычно таких прорывов было 1-2, полковник, и охотники были при штабе. Тут у нас 5 прорывов, один из которых до сих пор молчит, и город за спиной с тысячами гражданских. Придется действовать своими силами. Гвардейцев в норы посылать, возмутился Ратов, до такой степени, что аж покраснел. В стены шатра ударил порыв ветра, издалека снова послышалось рычание гончих, а за ним, залпы орудия и крики гвардейцев. Уже наступила ночь, причем холодная, особенно для лета. Из пустоши несло смрадом кислоты и разложений. Придется посылать, вздохнул Григорий. Это сулило множество жертв. Гвардейцы были хороши в открытых сражениях, но в норе не собрать строй. Там даже просто вместе собраться не выйдет, всех выбросит в случайное место. А солдаты хороши, когда их много и работают они сообща, в норах их просто перебьют. Ратов помрачнел, он отлично это понимал, и вообще Степан Васильевич мне нравился, как я уже говорил, люблю работать с честными прямолинейными людьми, а этот еще и совестливый оказался до кучи. Тогда я тоже пойду в нору, товарищ полковник, процедил Григорий, давайте без лишних инициатив. Но тут уже вмешался я, он прав, ваша светлость, в официальной обстановке мне следовало обращаться к нему именно так, к счастью, если погоним солдат силком, ничего хорошего не выйдет, смысл закидывать демонов пушечным мясом, все повернулись в мою сторону, уже без удивления, скорее с лицами, что он на этот раз выкинет, кроме Стаса, этот глядел волком, точнее, соколом, у вас есть конкретные предложения, «Княжич?» – спросил Виктор, стоявший рядом с братом. Я его уже заметно раздражал. Сначала подвязал Святополка на неравный спор, а затем отнял поединок с Балконским. Даже сам кузен воспринимал это куда спокойнее. «Есть предложения, вполне конкретные. Я выступил вперед. Действовать нужно быстро. Демоны сейчас затихли, но уверен, скоро рванут снова. Особенно пятый. Такие прорывы особо мощные». «Лучше встретить тварей оттуда во всеоружии как можно большим составом. Откуда такие познания, ваша светлость?» Подал вдруг голос Леопольд Туринов. «Чем?» Кстати, удивил всех, в том числе Балконского. «Книжки читал, ваше благородие, и учителей умных слушал внимательно». Туринов поджал губы, но возражений больше не имел. «Странно, из них двоих именно герцог должен был точить на меня зуб. Но он стоял спокойно, будто забыл, что я еще недавно чуть не убил его сына, но об этом попозже. Сейчас надо разобраться с демонами. В норах нужны не солдаты, а воины, способные выжить в одиночку и не поддаться панике. Нам нужны добровольцы». На такое заявление промолчали все. Это было рисковой идеей, ведь если никто не отзовется или отзовется мало людей, приказ штурмовать прорыв может поднять восстание. А по моим расчетам, время у нас идет на часы. Пятый прорыв извергнет что-то особенно страшное. Я как-то встречал такой раньше, и появившийся из недр демон едва не порешил целый гарнизон ближайшего острога. Если он появится, а мы все еще будем возиться с остальными прорывами, гвардейский полк будет уничтожен. Наконец-то включился Григорий. Добровольцев придется мотивировать. И что важнее, поднять их дух. Первыми добровольцами будем мы, я махнул в сторону Стаса, Святополка, Дмитрия и Арсения. «Нет», – взорвался Леопольд, – «ни за что». Я сделал вид, что не слышал возражения и продолжил. «Подадим пример и сподвигнем кланы последовать ему. Те, кто останется в стороне, сильно потеряют в репутации. Даже самыми подлыми аристократами можно было манипулировать, задев честь рода, особенно публично». Туринов замолчал, переглянулся с сыном, и дальше они старались не высвечивать. «Мы сформируем отряды», – продолжил я. «Самые опытные отправятся с нами в 4 первых прорыва, остальные займут позиции для обороны, а ударный отряд проберется к пятому, чтобы встретить там демона в полной боевой готовности». Это был план в общих чертах. Еще около получаса мы спешно прорабатывали детали и сразу же приступили к действию. Объявление знатным семьям разослали быстро. Всех собрали в главном лагере и перед полком с гарнизонными силами города начали созывать добровольцев. Вызвалось даже больше, чем мы планировали. Собрали 4 отряда по 50 человек. Я, Святополк, Дмитрий и Арсений были назначены в каждой из них по отдельности. Стас порывался отправиться с нами, однако его оставили на поверхности. Будет в ударном отряде пробиваться к пятому прорыву. Григорий и другие главы кланов остались на поверхности, чтобы готовиться к сопротивлению главного демона. Это была первоочередная задача, от которой зависели тысячи жизней гражданских. Среди знатных семей не нашлось тех, кто сбежал, хотя бы формально. Были те, кто старался занять наиболее безопасные позиции, и только. Такие как раз остались на баррикадах, чтобы прикрыть подходы к норам и сдерживать мелкие стаи демоноидов, которые до сих пор вылезали из прорывов. Но из прочих семей выделились Майдераль. К тому времени, когда почти все было готово, они успели пригнать машины со своим оружием, и отряды охотников получили улучшенное оружие. Пушки, клинки, даже защитная форма, усиленная заклинаниями из нор и демонической энергией. Один из таких доспехов достался мне, но из оружия я ничего не взял. Меча было достаточно. Я в принципе предпочитал холодное оружие, а в норах оно куда полезнее огнестрела. Однако в норе мне потребуется не только оружие, но и орудие. Поэтому я попросил Георга и Геннадия об еще одном одолжении, или даже инвестиции, я бы сказал. Кирка из демонической стали, необходимая, чтобы собрать руду. Ее так же, как меч, можно было прятать в источнике. А еще специальная сумка, куда руду и ингредиенты из монстров можно было складывать. Дорогие вещички, но я надеюсь быстро окупить затраты моих будущих деловых партнеров. Итак, все было готово. В моем отряде оказался Николай Каменев. Еще Ермаков присоединился, чтобы продолжить задание по моей защите. Десяток аристократов, которых видел на турнире, чуть трусили, но выглядели вполне неплохо. Может, и протянут. Боевые гвардейские маги смотрелись куда увереннее, но их было всего двое. И солдаты, не имеющие магии, лишь магическое оружие и титановые яйца. «В бой!» — крикнул я воинам. И мы отправились в нору. Глава 16. Второй раз в новом теле нырять было куда проще. Я почти сразу адаптировался, быстро вскочил на ноги и огляделся, высматривая Дима. Герархт. На меня мчался шипастый Боров. Я мечом и наростом льда увел демоноида с прямой линии, и грозная тушка пролетела мимо, врезалась в один из каменных сводов, отчего сверху посыпались камни. За зубастой мордой с широким пятаком поблескивали маленькие потерянные глазки. Надутое, покрытое шипами и жесткой шерстью тело шаталось из стороны в сторону. «Сдохни!» Я быстро прикончил тварь, пока она не успела прийти в себя, и наконец-то смог нормально оглядеться. Эта нора была похожа на лес внутри пещеры. По скалистым сводам переливались изумрудные жилы, освещая лабиринт, поросший темными ветвями с почти черной листвой. Стволы деревьев были покрыты шипами, особенно у корней, видимо, для защиты от боровов. А сами растения медленно извивались, словно змей. Вокруг стояла влажная липкая духота, запах земли, мокрого камня и диких зверей. «Это и есть нора?» — раздался голос позади меня. «Я не единственный, кого выбросило в эту точку. Со мной появились еще двое. Первый — сын графа Вронского, Алексей. Парень чуть постарше меня, с короткими русыми волосами, которые сейчас совсем взлохматились. По виду парень нормальный, но сейчас немного растерялся. Первый боевой опыт в норе все-таки. Она самая. Черт!» Второго вырвало сразу после этих слов. Это был не маг, сержант гвардии, Иван Скуратов. Мужчина за 30, с несколькими шрамами на лице и наверняка с кучей таких же на теле. Он был опытным бойцом и уже как-то бывал в норе, если верить в досье. Спускался вместе с охотниками, и тоже добровольцем. Поджарый, жилистый, с грозным взглядом чуть узковатых глаз, скрытых над выступающим надбровьем. Ивана вооружили майдераль, так что ружье в его руках будет опасным оружием для демоноидов. «Лес, это хорошо», — шмыгнул он носом, осматриваясь. «Может, тут и грибы найдутся?» «Возможно», — хмыкнул я, вспарывая брюхо Борову. Сразу же ноздри резануло сильным смрадом тухлятины. «Но они вряд ли так просто дадут себя съесть». Я достал из потрохов небольшой камешек. Сейчас был мокрый, но потом будет видно, что он покрыт волосяными наростами. Биозар – очень полезная штука для медицины. Боровы жрут коренья, растения в норе и других демоноидов. Все это скапливается в их желудке в небольшой, но очень полезный ингредиент. Я закинул его в сумку, и мы двинулись в путь. Разделывать Борова, чтобы достать еще ингредиентов, сейчас времени не было. Остальных выбросило неизвестно где, поэтому тратить время на сборы смысла не было. У всех была одна цель – логово демона. Если прорыв не закрывается снаружи, изнутри его можно закрыть, прикончив главного демона. Были и другие способы, но этот самый частый. Я не очень любил закрывать прорывы, ни снаружи, ни изнутри, особенно изнутри. Тьма не особо располагает к сражению с полчищами монстров. Незаметно вырезать целую орду демоноидов – дело, конечно, реальное, но довольно длительное. Чернобог для этого и устроил теневые проходы для своих последователей. Мы чаще всего ныряли не за тем, чтобы закрыть прорыв, а чтобы добыть ресурсов или достать нужные ингредиенты, а потом спокойно, или не очень, возвращались наружу. Конечно, были определенные риски. Табличку не закрывать, ведутся работы, не поставишь. А если и поставишь, вряд ли все будут смиренно ждать, пока ты набьешь полные сумки добра. Поэтому действовать приходилось быстро и четко. Нырнул, поработал, вынырнул. Ну, или беги до портала с жопой в мыле, пока его не закрыли. Дело опасное. Далеко не всем удавалось вовремя вернуться. Да и сам я пару раз был на грани. Мне не нравится этот лес, заключил Иван после небольшой прогулки по здешним тропам. Его несколько раз цепанули лианы с острыми как бритва шипами, плотоядная трава все пыталась сожрать наши ботинки, а из-за листвы то и дело вылетали мелкие демоноидики, что-то вроде птичек, только каждый пытался выколоть глаза или оторвать ухо. Ах, да, грибы он тоже нашел, с глазами. Надеюсь, у вояки не случилась психологическая травма, а то грибной суп, штука вкусная, не из этих грибов, конечно. Поначалу путь был довольно спокойным, в одиночку я бы продвигался куда быстрее, но моих спутников по теневым тоннелям проводить нельзя. Я вообще надеялся, что окажусь один, так и двигаться сподручнее, и жилы с ингредиентами можно спокойно собирать. А тут как бы время поджимает, и если останавливаться возле каждой жилы, у парней возникнут вопросы. Эх, сколько добра пропадает, озвучил мои мысли Иван, оглядываясь вокруг. Но нам нужно спешить. Голос Алексея немного сорвался. И чтобы мы не подумали, что спешит он из страха, молодой граф спешно добавил, лучше поскорее закрыть нору и двинуться на помощь основным силам. Да, да, вздохнул Иван, скоро мы наткнулись на выводок боровов, со здоровенной маткой, злющая, фыркающая, исходящая слюной и роющая острыми копытами каменную породу. Она рванула на нас вместе с тремя другими боровыми, сметая на своем пути корешки, булыжники, вырывая с корнями плотоядную траву. Я встретил их плотной стеной режущего ветра, замедляя и нанося мелкие раны. Следом Алексей выпустил залп из ледяных пуль, а Иван добавил огоньку из ружья. Но твари были довольно стойкие, особенно матка. Двоих мы убрали, третий укрылся за ее огромной тушей, а сама она продолжала упорно и еще более рьяно пробираться сквозь ветряную стену. Настырная зараза, процедил я сквозь зубы, а затем резко перекрыл поток воздуха, рванул навстречу, обнажая меч. Клинок вошел в раскрытую пасть. Пришлось покрепче сжать пальцы, рукоять дернула от сопротивления. Я немного потянул на себя, и лезвие разрезало голову Борова от глотки до затылка. Полуголовый монстр пробуравил еще 10 метров грубой земли, прежде чем замереть у ног Алексея. Тот с широко раскрытыми глазами смотрел на довольно жуткое зрелище и на глазах побледнел. Прогремел выстрел, это Иван добил последнего демоноида. «Проклятые твари!» – плюнул он следом. Матка еще подрыгивалась. Алексей сделал пару шагов назад, усилием воли подавив тошноту. Он уже хотел двигаться дальше, но с удивлением обнаружил, что мы с Иваном начали рыться в поисках Бязера. У такой махины он должен быть здоровенный. Разве нам не следует поспешить? Чуть не дрожащим голосом заметил он, что было вполне резонно, конечно, однако не очень вовремя. Мы со Скуратовым переглянулись, посмотрели на еще 3 нетронутых демоноида, снова переглянулись. Хм, а, может, графа в расход, с сержантом уж как-нибудь договоримся. Мои крамольные мысли прервали крики неподалеку. За ними последовал рык демоноидов, выстрелы и импульсы магических снарядов. Я уже нащупал Биазар, рывком вытащил его, кинул в сумку, и мы ринулись на шум. Он привел нас в просторную пещеру, посреди которой находилось небольшое озеро. 10 человек из нашего отряда отбивались от целой стаи шипастых боровов. Но дело шло не очень удачно. 2 трупа были истоптаны копытами позади стаи, на наших глазах затоптали еще одного бедолагу, а остальные пятились, все больше приближаясь к тупику. Их вот-вот загнали бы в угол, но тут показался мой знакомый Николай Каменев. «Сдохните, твари!» — крикнул он, вырывая из земли острые скалистые колья. Боровы один за другим насаживались на них, издавая предсмертные жалобные визги. Стая замедлилась, но лишь на время. Отступать они даже не думали. Ну, собственно, думать они и не умели. Мы с Иваном и Алексеем ударили с фланга, пока демоноиды не успели прийти в себя. Выстрелы из ружья Майдераль косили твари только так. Алексей воспользовался наличием озера и атаковал стихией воды, посылая ледяные копья. А я предпочел ворваться в гущу событий, чтобы разить демоноидов мечом, пропитанным магией ветра и молнии. Второй отряд тоже присоединился к бойне, и скоро от стаи не осталось никого. 10 мертвых туш валялись на берегу озерца, чем портили довольно привлекательный вид. Странно даже, в норах редко можно увидеть что-то действительно красивое. Вокруг спокойного озера с темной мутноватой водой, переливающейся зелеными отблесками, вырастали каменно-древесные своды в 10 метров высотой. Сверху свисали сталактиты, покрытые вьюном и сверкающие изумрудными жилами. Свет жил отражался от поверхности воды и от влажных граней скал, заполняя пещеру светом. «Как вы вовремя!» — воскликнул Каменев, двигаясь в нашу сторону. «Сержант!» — позади него крикнул один из солдат, и сразу несколько человек ринулись к Ивану. Похоже, Коляну не очень повезло со спутниками. Их было много, но почти все не обладали магическими силами или хотя бы опытом Скуратова. Была еще пара магов, но против стаи демоноидов состав оказался не очень эффективный. Им повезло, что попался Каменев. Кстати, он неплох. Управлять стихией земли в норе тяжелее обычного. Концентрация магии в здешней породе куда больше, и с ней еще нужно совладать. И Алексей, кстати, тоже. С водой тут такая же тема. Мы ненадолго остановились, чтобы перегруппироваться и составить дальнейший план действий. А солдаты под руководством Скуратова собирали с боровов ингредиенты. Ему я вручил кирку и поручил добыть побольше руды, пока есть время. Придется делиться, но это лучше, чем ничего. Нас было больше, поведал Кириллу. Но мы попали в узкое ущелье, где наткнулись на стадо этих тварей. Пришлось бежать. Взгляд у него был злой, на виске раздулась вена. Это хорошо, лучше, чем страх. Ты хорошо справился. Я похлопал его по плечу. Здесь даже воздух может быть опасен. Я прикинул текущий состав отряда. 5 магов. Я и Колян были самыми сильными. Остальные примерно на уровне Алексея, то есть хорошо подойдут для укрепления солдат. Сержант Скуратов будет непосредственно командовать 9 гвардейцами. Все были опытными вояками, хотя в норе оказались впервые, да еще и без привычного командования. Но теперь все должно быть в порядке. Ну, а мы с Коляном поработаем главной ударной мощью. Я буду вести отряд впереди, а он замыкать, чтобы тыл оставался под присмотром. Формирование получилось в виде обоюдоострого паровоза. Самое то, чтобы пробираться по лабиринтам норы с ее тоннелями, ущельями и постоянной угрозой быть атакованными. Мы выдвинулись дальше. Направление было найти не так уж тяжело. Чем ближе к центру норы, тем мобильнее просматриваются жилы, и тем чаще встречаются демоноиды. Первых тварей мы встретили недалеко от пещеры, выбрались в длинное ущелье, поросшее чем-то вроде из сине-черного мха, который на ощупь оказался, словно грубая колючая губка. Чем-то она напоминала бороду красномордых гномов и тоже продавалась. Руду ей зачищать не получится, но в хозяйстве штука полезная. Мы пробирались к центру, выкашивая стаи боровов. Похоже, здесь обитали и другие демоноиды, но хрюндели наводнили все вокруг из-за прорыва и вытеснили почти всю остальную живность. Вообще нам довольно повезло. Собрать 5 часть отряда так быстро редко удавалось. Чаще всего, не удавалось вовсе. Остальных мы до сих пор не встретили. Ни их, ни их трупы, что хорошо. А ведь центр норы был все ближе и ближе. Стаи боровов встречались все чаще. Сами твари становились крупнее и яростнее. Люди начинали уставать. Боезапас солдат иссякал, как и магия аристократов. У меня проблем с этим не было. Хаос давал прорву энергии, если получалось им управлять, а у меня получалось. Признаюсь, было непросто. Хаос усиливался в норе, сдерживать его разрушительную природу было куда сложнее. Но балансируя, словно на канате, я не сбавлял мощности своих магических снарядов, а меч кромсал чудищ, упиваясь их горячей черной кровью. Скоро мы подобрались к логову демона, и я невольно выругался. Пиздец. Перед нами копошилась черная креветка. Название у нее не было особо пугающим, но на деле это было опасное чудовище, чье тело покрывал бронированный панцирь. Клыкастая пасть не только молола кости и разрывала мясо, но и высасывала кровь и магию. А множество длинных остроконечных лап позволяли атаковать со всех сторон. «Мне жутко не нравится, как ты отреагировал», — пошептал Колян. «А мне не нравится, что из-за одного чересчур инициативного бога я оказался в такой заднице. Я, блядь, не просил устраивать ничего подобного». Но Чернобог не ответил. «Придется как-то выпутываться из этой истории. Каков план, княжич?» Иван подполз к нам с Коляном. Мы укрылись за выступом. На небольшом возвышении, откуда открывался вид на логово демона. Обзор был хороший. И это пока являлось единственным нашим преимуществом. У креветки было только одно слабое место, и подобраться к нему ой как непросто. Мы должны забраться на спину демона и ударить в щель между пластинами панциря, чуть ниже головы. Забраться куда? Чуть не сорвался в крик Иван. Дело усложнялось еще тем, что панцирь был очень скользкий. Глянцевая поверхность переливалась изумрудным светом и даже придавала чудищу некоторой завораживающей красоты. В логове вообще было довольно скользко. По стенам сползали сгустки слизистой жидкости, с растений капало, будто шел дождь. Но вместо лесной духоты, которой встретила нас нора в самом начале, Здесь стоял холод. Наверное, он и отпугивал шипастых боровов, потому что здесь не было видно ни одного демоноида. Я оттолкнулся от выступа, сползая назад. Мелкие грани надавили на ладонь, оставив на коже точки. Колян и Иван последовали за мной. Вид их был беспокойный. «Надо бы дождаться остальных», — предложил Каменев. «Должен же кто-то еще добраться». Скуратов лишь хмыкнул, но решил промолчать. «Сначала займем позиции. У меня в голове созревал план. Это потребует немало времени, потому что делать все придется незаметно. Остальные, думаю, как раз подоспеют к началу вечеринки. Я описал им, как будем действовать. Если кратко, атаковать будет с четырех сторон. Я проберусь в тыл, чтобы атаковать в слабое место, по двое бойцов, солдат и маг, будут бить с флангов, чтобы отвлекать демона в нужный момент, а основная группа под руководством Коляна и Алексея рванут прямо. У Каменева с Вронским основные стихии – земля и вода, то, что нужно во влажной скалистой пещере, а сержант обеспечит им прикрытие залповым обстрелом. Начинаем по моему сигналу и гасим демона изо всех сил до победного. В общем, на бумаге все складывалось хорошо. Посмотрим, как оно пойдет на деле. Черная креветка. Я наконец-то отделился от группы и скрылся в ущельях вокруг логова. Потайные проходы тени позволяли мне миновать завалы, обходы и попадать в тайники, недоступные другим. В одном из таких я обнаружил редкую сиреневую жилу. Ох, ты ж, вот это мне повезло. Сверкнув оскалом, я достал из источника кирку. Жилы в принципе различались по цветам, и у каждой из них были свои особенности или запасы магической энергии. Красные жилы, которые я видел в пещерах красномордых гномов, обладали особой концентрацией магии. Их часто использовали в качестве источника энергии или основы для взрывчатых веществ. Изумрудные концентрации не отличались, но их влияние было противоположным красному. Зеленую энергию демонов использовали для обогащения почвы или в алхимии, для лекарств и ядов. А сиреневая руда, ох, она была куда более ценной. За нее на аукционах бывали драки, некоторые устраивали охоту на владельцев, даже я лично получал заказы украсть такую вещичку у какого-нибудь богача. Из-за этого владельцы сиреневой руды старались скрывать, что обладают ей, а информация о том, кто же прячет в своих закромах желанный кусочек демонического мира, продавалась на черных рынках за большие деньги. Сиреневая руда была мощным афродизиаком. Да, да, люди готовы горы свернуть, чтобы получше потрахаться. И я их, в принципе, отлично понимаю. С гормонами-то вчерашнего подростка тем более. Закинув руду в сумку, я нырнул в проход и продолжил двигаться вокруг логова. В норах и щелях тут прятались мелкие демоноиды, похожие на тонких ворсистых червяков, на жуков и личинок. Но они были не опасны и боялись меня самого. Трогать их я тоже не стал. И вот когда я почти добрался до своей позиции, со стороны логова вдруг раздались крики, выстрелы и взрывы магических снарядов. Да что там творится, мать вашу? Я рванул вперед. Глава 17. Вот строишь план, следуешь ему, думаешь, что все хорошо. И тут врывается долбанутый отряд камикадзе, решивший взять креветку нахрапом. Да что ж вы творите? Рычал я, занимая свою позицию. Хотя в этом было уже мало смысла. Короче, появились другие выжившие. Покоцанная группа из 15 аж камикадзе. Как только показались, подходу, ринулись в атаку на демона, и мои ребята даже не успели их остановить. Сука, а хороший ведь был план. Я спрыгнул в логово. Если ждать, пока тварь подойдет достаточно близко, всех уже перебьют. А слава единственного выжившего мне не нужна. Колян нормально сориентировался. Не сразу кинулся на поддержку, а выждал немного и ударил в подходящий момент, когда тварь повернулась боком. Хотел, наверное, замочить гадину, но не вышло. Я начал пробираться к цели, стараясь не отсвечивать. Куница выпрыгнула из источника, что-то ее смутило, и она пошла проверить. Ладно, главное, чтобы вернуться успела. Я крался по скользкой склизкой поверхности от выступа к выступу, от куста к кусту. Креветка могла бить во все стороны, что прекрасно и делала. А по милости камикадзе прыгнуть на нее сверху просто так не получится. Придется использовать магию ветра, а это чревато некоторыми проблемами. Демоны довольно чувствительны к проявлениям магии, так что креветка меня наверняка заметит. Что ж, придется рисковать. Куница послала сигнал тревоги. Я сразу отвлекся, пока что креветка не начала массовую бойню, а идиоты сдохнули бы и без нее. Куница скоро показалась. Бежала со всех лап обратно ко мне, а за ней появились мелкие демонята креветки. Срань чернобожья, их было штук 30, и отличались они от большой креветки только размерами, примерно с корову. И что, блять, с ними делать? Куница нырнула в источник. Я быстро огляделся, прикинул варианты, обстановку, свои силы. Ну, нахер, и рванул к большой креветке, чтобы закончить битву раньше, чем мелкие твари доберутся до нас. Ее колошматили изо всех стволов, освещая логово светом магических импульсов. Пули и снаряды разбивались о толстый панцирь демона, искрили, рикошетили. Пару человек ранило не остроконечными лапами твари и не клыками из пасти, а магией собственных товарищей. Был еще один способ обездвижить креветку на время, но это был рисковый способ. Пожалуй, применю его. Все назад, на поверхность, ищите сухую платформу, кричал я, переводя энергию хаоса в стихию ветра. Колян один из первых увидел у меня в руках сверкающий пучок электрических разрядов и все быстро понял. По расширенным глазам и виду обделавшегося опоссума я сразу это понял. Сержант Скуратов и боевой маг второй группы были следующими. Вид их приобрел похожие оттенки, и скоро всех накрыла магией земли. Черная креветка тоже почуяла неладное, повернулась в мою сторону и с разинутой пастью наблюдала, как я взмываю вверх и исчезаю за вспышкой молнии. Мощный жирный разряд ударил под ноги демона. Вся скопившаяся влага превратилась в сплошное электрическое поле, и креветку объяли тысячи сверкающих лезвий. Хруа-ар-р-р-г-х. Вопль демона заполнил всю пещеру. Он оглушал и сотрясал стены, по которым тоже разбегались электрические разряды. Стая мелких креветок затряслась, задымилась, заверещала от боли. Воздух наполнился вонью жженого дерева и морепродуктов. Хм, все-таки морепродуктов. Признаюсь честно, мне было интересно, у них только вид креветки или еще что-то схожее. Так вот, логово демона покрыли разряды, свет застилал глаза, а надоевший холод наконец-то сменился теплом. Меня едва не задели собственные молнии, они начали пробивать воздух от пола до потолка. Сталактиты посыпались вниз, разбиваясь на осколки. Несколько мелких креветок так прибило насмерть. Черной креветке тоже досталось, но ее лишь шатало от силы ударов, а на панцире даже царапин не оставалось. Когда электрическая волна утихла, я крикнул: «Бейте!» Все разом. Из земляных коконов повываливались оглушенные и слегка подкопченные бойцы. Некоторые тут же рухнули мордой вниз, но почти половина с покосившимися глазами и паром изо рта осыпали креветку залпами. И теперь финальный штрих. Я приземлился на спину дымящегося демона, бедолага совсем обсох, что для него вряд ли было на пользу. А затем я ринулся вверх по дребезжащему хребту, взмахнул мечом. Тварь почуяла опасность и заерзала, превращая все в довольно опасное родео без страховки. Но ребята накинулись на нее, сдерживая изо всех сил и заставляя нагнуть голову. Шейная пластина приоткрылась. Рывок. И заряженный пламенем меч вошел в темноту бреши по самую рукоять. Гхрррррраа. Креветка выгнулась в истошном вопле. Из пасти, глаз и складок хитина повалил сначала дым, а затем почерневшее пламя. Огромная тварь поднялась во весь рост, врезалась в потолок, чуть не прибив и меня, а затем плашмя рухнула обратно на землю. На несколько секунд повисла тишина. Я чуть пришел в себя после нехилого потрясения и тут же принялся отковыривать шейную пластину креветки. «Александр, что ты делаешь?» – простонал Колян, держась за голову.